Сумерки. Идеальная семья. Сердце твое двулико. Сверху оно набито мягкой травой, а снизу каменное-каменное дно. Агата Кристи. Песня «Черная луна». Когда думаешь о произведениях, на которых выросло целое поколение, то в голову сразу приходит книжная эпопея и киновселенная о Гарри Поттере. Но вот незадача. С женскими персонажами там как-то не очень. Нет, конечно, у нас есть Гермиона, которая больше проявляется и эволюционирует в книжном варианте истории, чем в фильмах. Есть Полумна Лавгуд, Минерва МакГонагал, Молли и Джинни Уизли, а еще Флёр де Лакур. Но это, пожалуй, и все. В центре истории все равно мальчик, который выжил. Я не буду здесь говорить о важности женских персонажей в культуре, чтобы зрительницам, особенно юным, было с кем себя ассоциировать. Потому что девушки, рожденные в 1990-е годы и позже, все равно находили для себя поддержку в историях о Гарри Поттере. Но сейчас я хочу обсудить другую франшизу. В ее центре не мальчик, который выжил, а девушка, которая умерла. Однажды, когда Стефани Майер, будущей писательнице, нынешней домохозяйке, было 29 лет, ей приснился сон о том, как прекрасный вампир был влюблен в обычную девушку и вместе с этим жаждал ее крови. Благодаря интервью мы даже знаем четкую дату. Это случилось 2 июня 2003 года. Проснувшись, Стефани написала главу, которая стала 13-й и заключительной для первой книги. Остальные 12 она сочинила, не особенно рассчитывая, что книжка обретет какую-либо аудиторию. Рукопись была закончена за 3 месяца. А уже в 2005 году вышла первая книга «Сумерки» тиражом 75 тысяч экземпляров. Всего будет 4 романа и 5 фильмов, которые расскажут о девушке Белле, готовой пожертвовать всем, чтобы быть со своим возлюбленным. Не знаю, как для вас, но для меня Белла Свон навсегда останется связана с образом Кристен Стюарт, нелепой девочки-подростка, на которую очень хотелось походить. Все 4 части «Сумерек» показывали нам, как за серой мышкой неотрывно следует самый прекрасный парень из возможных. Ну и что, что ему уже очень давно 17? Главное, что из хорошей семьи. А как бы нам всем достичь такого? «Сумерки» появились в моей жизни уже после выхода последнего фильма. Поэтому и смотрела я их подряд, не дожидаясь целый год очередного поворота сюжета. Хотя в тот момент смотреть вампирскую сагу уже считалось не слишком престижным, ведь это была сопливая мелодрама для девочек, мне все равно очень хотелось быть похожей на Беллу, такой же тихой, интровертной и загадочной. Последнего мне особенно недоставало в 14 лет, но я очень старалась. В 00-х и ранних 10-х годах женские образы в кино и мультфильмах еще не приобрели того феминистского запала, каким может похвастаться почти каждое произведение сейчас. И если героиня оказывалась протагонисткой с любовной линией, то она обязательно была не такой, как все, замкнутой и тихой. Такой, чтобы самый популярный мальчик в школе тут же понял, насколько она выделяется на фоне других девочек. Не могу отделаться от мысли, что образ Беллы так благодатно лег на постсоветскую почву именно потому, что в школе нам всем рассказывали о достоинствах Татьяны Лариной, которые подчеркивали ее русскую душу. Сестра Ольга же на фоне главной героини выглядела легкомысленной, ветреной и достойной порицания. Поэтому Белла, которая не интересуется мальчиками, вечеринками и равнодушна к подбору платьев, оказалась идеалом для многих девочек, которые учились в школе в период популярности «Сумерек». Однако Белла, хоть и была ролевой моделью для девочек, но в первую очередь многие покупали билеты в кино, чтобы посмотреть на вампиров. В разных культурах, во многих мифах вампиров представляли как амбивалентных существ. С одной стороны, они отрицались христианством, как и любая другая нечисть. С другой, вызывали страх и веру в то, что где-то несколько любителей спать в гробу все же есть. Также есть теория, что образ вампира появился в результате страха селян перед аристократами, которые жили в огромных замках, устраивали пиршества ночью и вели себя совсем не так, как обычные крестьяне. Более того, образ тысячелетнего вампира был связан и с непомерным сексуальным аппетитом. В «Сумерках» жажда крови будет тесно переплетена с эротическим желанием, особенно на примере бродячих вампиров, которые не принадлежат ни одной семье. Хорошие же вампиры, которых обратил и воспитал Карлайл, будут придерживаться вегетарианского образа жизни, а также сдерживать свои порывы. Прямо как мормоны, члены Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, которая популярна в США и была основана Джозефом Смитом в начале XIX века. Стефани Майер приверженка этой религиозной группы, и она никогда не скрывала, что ее взгляды повлияли на любовную историю девушки и вампира. Но об этом мы поговорим чуть позже. А пока вернемся к героине, которая приезжает к отцу в вечно дождливый город и пытается адаптироваться к новой реальности. Белла. Овечка среди львов. Раньше я мало думала о смерти, но, по-моему, отдать жизнь за любимого человека — не худшая смерть. Так начинается первый фильм 2008 года с внутреннего монолога Беллы, который звучит на фоне кадров с убегающим оленем, которого на лету ловит человек. Если вы читали главы этой книги по порядку, то наверняка уже знаете, к чему будет идти дело. Конечно, скажете мысленно вы, сейчас снова история о женской трансформации. Но сколько можно? И с одной стороны, вы будете правы, ведь героиня «Сумерек» еще подросток, а где юные барышни, там и путь становления девушек. Но погодите, это будет совсем не тот путь, который вы можете ожидать. Вспомним завязку истории. Белла вынуждена переехать к отцу, так как ее мать и новый муж всегда в разъездах, и некому будет за ней присмотреть. Девушка уезжает из солнечного, шебутного и яркого Феникса в странный, сдержанный и дождливый Форкс. Место жизни ее родителей неплохо отражает их характер, поэтому маму Белла называет недалекой, а к отцу относится с опаской, хотя тот и старается изо всех сил наладить контакт с дочерью. Взросление Беллы канонично начинается с утраты связи с матерью и путешествия в новый мир. Пусть он и ограничен всего 3000 жителей города. И новые подарки не заставляют себя ждать. Когда проходит первая неловкость в скромном румтуре по еще более скромной комнате, где предстоит жить Белле, сразу же приезжают квилеты — группа коренных американцев, с которыми дружен отец Беллы. Вампира мы уже видели в самом начале. Поэтому теперь Белла видит Джейкоба, напарника детства по лепке куличиков, который помогает ей разобраться с управлением стареньким пикапом. Тут могла бы быть глубокая социальная драма, ведь Джейкоб учится и живет в резервации. Он вытеснен как индеец белыми американцами, которые пришли на его землю много лет назад. Но нет, вернемся к Белле. Интересно, что фильм начинается как история про девочку-аутсайдера, которая переходит в новую школу и ожидает, что ее будут задирать или, в лучшем случае, игнорировать, как это происходит в других фильмах. Например, когда Эль из «Блондинки в законе» приезжает в Гарвард или Кэдди из «Дрянных девчонок» переходит в обычную школу после домашнего обучения. Но этого не происходит. Хотя Белла и выглядит как идеальная жертва буллинга. Неуклюжая, неловкая, плохо социализированная. Ей тяжело дается повышенное внимание к ней со стороны других учеников. Хотя те не пытаются ее обижать, ведь каждый новый человек в таком небольшом городе — это сенсация. И хоть Майкл, Джессика и Анжела настойчивы, они слышат Беллу и уважают ее границы, когда она не хочет, чтобы в местном издании появилась новость о появлении новой ученицы. Но почему тогда мы все равно видим Беллу аутсайдером? Ответ кроется в самом начале нашего размышления. Фильмы начинаются с внутреннего монолога, а три первые книги Стефани Майер написаны от первого лица Беллы, и большинство событий происходит не столько во внешнем мире, сколько внутри самой героини. В фильме это не так очевидно, но книги постоянно подбрасывают читателям сновидения Беллы, которые подталкивают читателя к пониманию конфликта, который переживает девушка. Почему это так важно для нас? Потому что помогает понять, как девочка, которая никогда не сталкивалась со сверхъестественным, так быстро его принимает. Когда Эдвард в лесу демонстрирует Белле светящуюся кожу, это не вызывает у нее животного страха. Ей не хочется убежать. Она уже заранее знала, к чему идет дело. Да и открытие, что есть не только вампиры, но и оборотни, и они совсем рядом, ведь это квилеты, дается лишь чуть-чуть сложнее во втором фильме. И этот момент также не является переломным. Ведь Белла с самого начала хотела сбежать. Желание как-то кардинально перевернуть свою жизнь может объяснить ту апатичность, в которой вначале пребывает главная героиня. Мы не знаем, была ли она более активной в Фениксе. Но, как верно подмечают ее одноклассники, она не слишком загорелая для Аризоны, где достаточно жарко. Возможно, она также проводила много времени дома и в одиночестве. Так что вторжение в ее жизнь иного мира — это шанс, который нельзя упустить, даже если преображение будет требовать огромных жертв с ее стороны. И эти жертвы начинаются с переезда в Форкс, в который, по словам самой Беллы, она себя сослала. Резкая смена климата и окружения напоминают изгнание из рая. Образ яблока как плода познания фигурирует на оригинальных обложках книг Стефани Майер, а также встречается и в первом фильме, когда Эдвард ловко подхватывает упавший красный фрукт и отдает его Белле. Тема изгнания — одна из ключевых для первого фильма. Хотя момент с искушением опущен, Белла оказывается в мрачном месте, из которого стремится поскорее выбраться. Хотя бы в вечную жизнь. Отсюда такое недовольство собой, окружающими и ожидание, что вот-вот весь мир рухнет. Интересно, что искушение или же противостояние ему тут разделено. Сама Белла, хоть и терзается на протяжении большинства фильмов любовными чувствами, когда-то разделенными, а когда-то нет, но тема противостояния желанию, жажде или похоти достается Эдварду. В самом начале «Сумерек» мы видим его в классе биологии с очень напряженным выражением лица. Позже мы узнаем, что он начал ощущать запах крови Беллы. На фоне чучело совы, которые визуально похожи на ангельские крылья. Искушение и воздержание от этого искушения будет одной из ключевых тем пяти фильмов. И удивительно, но именно Белла будет активно настаивать на интимной близости и в целом всячески искать общество Эдварда. Но об этом мы еще отдельно поговорим. Пока что героиня оказывается в месте, которое нельзя назвать райским, и жаждет чего-то, что могло бы наполнить ее жизнь, изменить ее тело и освободить душу. И тут очень удачно рядом оказываются вампиры, и не один, а целых пять, прямо за соседним столом в школьной столовой. Почти боги. Семья Каллинов. Впервые в фильме мы видим Каллинов, когда они впятером входят в столовую. Первыми входят две парочки — Розали и Эммет, а за ними Элис и Джаспер. Человеческие знакомые Беллы в этот момент объясняют ей, что это усыновленные дети доктора Карлайла, которые разбились на парочки. Хотя они и не кровные родственники, но романтические отношения между детьми кажутся одноклассникам Беллы странными. Хотя в кино все вампиры, кроме Эдварда, пожалуй, не слишком похожи на старшеклассников, и это выглядит вдвойне нелепо. Сделаем скидку на подбор актеров и то, что другие герои не замечают существенной разницы в возрасте. Четыре вампира попарно входят в помещение, и все они в белом. Камера следит за ними, повторяя взгляд всех остальных учащихся. В серо-синем приглушенном мире Беллы эти герои выглядят как божества. Они отделены от остальных не только цветом одежды, но и физически. Сидят за дальним столом и ни с кем не общаются. Но тут входит последний ребенок семьи Карлайла — Эдвард. Он входит один, поэтому привлекает к себе больше внимания, хотя подружки Беллы замечают, что он никем не интересуется и вряд ли заинтересуется ими. Однако цвет его одежды другой. Он не в белом, а в серо-синем свитере. Будто бы падший, отстраненный от Бога ангел, который наказан одиночеством за свои грехи. Дальнейшее развитие любовной линии между Беллой и Эдвардом строится аналогично тому, как развивались отношения героев романтизма. Сам Эдвард очень похож на знакомых нам романтических персонажей. Одинокий, непонятный, выше на голову всех остальных людей в своих способностях. Мы бы могли назвать его байроническим героем или героем печоринского типа, который страдает из-за собственных внутренних противоречий. Эта борьба позволит персонажу развиться внутри истории, но другие вампиры окажутся застывшими. Семья Карлайла, состоящая из пяти усыновленных детей и жены Эсми, с одной стороны, представляет собой абсолютный идеал патриархальных традиционных устоев. Муж-врач, обеспечивающий семью, жена, которая редко покидает дом, и много детей. Для того, чтобы это походило на образец семьи из американской мечты, Каллинам не хватает разве что кошки и собаки, но, боюсь, вампиры не в большом восторге от домашних питомцев. Тем не менее, семья представлена гармоничной. Если мы проигнорируем инцестуальные мотивы, которые так смущают одноклассников Беллы, то семья состоит из трех моногамных традиционных пар, которые неразрывно связаны между собой. Лишь Эдвард выбивается из общего сценария, поскольку он, как личность, не может быть целостен, пока не обретет себе пару. Почему так? Для этого нам придется окунуться в представления о мире, которых придерживаются мормоны и Стефани Майер в частности. Для Церкви Иисуса Христа последних дней семья имеет ключевое значение. Если ранние христиане, напротив, отвергали институт семьи и даже считали, что истинный праведник не должен вступать ни в какие интимные контакты, то мормоны, наоборот, рассматривают семью как религиозную ячейку общества, которая создается раз и навсегда. Буквально навсегда. Каноническое Евангелие учит тому, что после смерти в блаженстве и раю у человека не будет ни хозяев, ни рабов, ни мужей, ни жен. Человек будет равен человеку и свободен. Но для мормонов брак, который был заключен на земле, продлится и на небесах и будет ключом к тому, чтобы приблизиться к божеству. Также для семьи есть особые условия. Это должен быть союз между мужчиной и женщиной, которые видят целью своей семьи рождение детей. Конечно же, в такой семье закреплены четкие гендерные роли, где мужчина работает, обеспечивает семью и принимает решения, а женщина рожает, занимается бытом и воспитанием детей. Хоть семья Каллинов сформирована необычным способом, ведь вампиры не могут иметь детей, это не единственное, что роднит их с мормонами. Есть еще несколько важных моментов, которые покажутся просто деталями для тех, кто не знает о взглядах Стефани Майер. В среде мормонов также существует идея о дарах, которые праведные люди могут получить, если их наградил Господь. И эти дары напоминают те, которые есть в семье Каллинов. Это дары исцеления, провидения и проницательности. Карлайл обладает даром исцелять, поэтому работает врачом. Элис видит будущее или хотя бы его возможные варианты. А Эдвард может читать мысли кого угодно, кроме Беллы. Символично, что только после принятия в мормонско-вампирскую семью через законный брак и превращение Белла получит свой дар, который будет соответствовать женской социальной роли. Она будет барьером, невидимой защитой от внешнего мира и воздействий для тех, кого она любит. А впервые знание об истинной природе Эдварда ей откроется в лесу, подобно тому, как основатель мормонской церкви получил откровение в священной роще. Если член мормонской церкви будет вести праведную жизнь, вступит в освященный церковью брак и станет регулярно причащаться, то после смерти у него будет шанс не просто на статичное блаженство, но и на развитие. Мормоны уверены, что после смерти мужчина также может продолжать совершенствоваться для того, чтобы однажды стать равным Богу. В «Сумерках» Каллины появляются как почти библейский избранный народ. Они прекраснее, сильнее, умнее и утонченнее всех остальных. Их превосходство не просто внешнее. Оно как будто вписано в саму их природу, в их кровь. Буквально. Ведь именно Карлайл, патриарх их семейства, обращает каждого из них, создавая тем самым свою собственную духовно-кровную линию. Их бессмертие, красота и нравственность — они же вегетарианцы, не забыли? — делают их чем-то вроде земных ангелов. И если смотреть на это через мормонскую оптику, то параллель становится почти буквальной. В мормонской теологии считается, что крещение и принятие Святого Духа буквально меняет кровь человека, превращая его в духовного потомка Авраама и наследника вечной жизни. Так и вампир в мире Каллинов — это тот, в чьих жилах течет уже не просто кровь, а преобразованная священная субстанция. Если Каллины преодолели смерть и живут в вечности, то в мормонской системе координат они уже почти не люди, а существа следующего порядка. Как говорит перефразированная формула Джозефа Смита, «Тем, кем является Бог сейчас, может стать человек». В этом смысле вампиры-каллины — это не падшие создания, а те, кто прошел через смерть и вышел из нее более совершенными. Кстати, часто мормоны придерживаются вегетарианства, что тоже роднит их с каллинами. Хотя соблюдают специфическую диету, которую вряд ли можно назвать свободной от мяса и крови. Просто они заменяют человеческие жертвы на поедание животных. Но то усилие, которое они прикладывают, чтобы воздерживаться от людской крови, показывает их как праведников, которые совершают осознанный выбор. Джаспер, один из новеньких в семье Карлайла и партнер Элис, наглядный пример того, какие усилия необходимы, чтобы сдерживать инстинкты. Когда Белла приходит в дом Каллинов, Джаспер выглядит напряженным и несколько безумным. Но община, или же семья в данном случае, поддерживает его и успокаивает Беллу. «Все хорошо, Джаспер, ты ее не обидишь». Хотя может показаться странным, что для изображения религиозной мормонской семьи были взяты вампиры. Это тоже не случайность. Сейчас мормоны, как мы выяснили, придерживаются патриархальной моногамии в отношениях. Однако так было не всегда. В Юте, американский штат, буквально основанный мормонами, в викторианскую эпоху среди последователей церкви была распространена полигамия. Общественная реакция была очень неодобрительной, мормонов сравнивали с чудовищами. И образ главного вампира нашей культуры, после Эдварда, конечно, графа Дракулы, хорошо резонировал с образом мормона, который выбирает себе все больше жен, обольщая их рассказами о своей вере. Но Каллины уже переросли это и, вероятно, сумели обуздать не только желание пить человеческую кровь, но и собирать себе гаремы. Члены семьи побороли своих внутренних демонов, но у них все еще есть заклятые внешние враги — оборотни. Оборотни знают о существовании вампиров, как и те о них. Но между ними заключен договор о взаимном молчании и ограждении обычных людей от лишней информации. Волчьи кланы и вампирские семьи открыто не враждуют, но держатся друг от друга в стороне. А поскольку они единственные магические существа во вселенной Сумерек, то мы можем сравнить их с двумя ветвями Легия, мормонского пророка, который, по преданиям мормонов, жил около 600 лет до нашей эры и из Иерусалима добрался до территории современной Америки. Там два его сына поссорились и образовали два разных народа, отличавшихся друг от друга внешне. Если бы Легий был персонажем наших фильмов, то один бы его сын был бы древним оборотнем, а другой — одним из первых вампиров. Особенно учитывая то, что вампиры в «Сумерках» очевидно выглядят как белые колонизаторы, в то время как оборотни — как угнетаемые индейцы. Итак, возвращаясь к фильму, у нас есть идеальная, хоть и вампирская семья, в центре которой пока что не нашедший себя Эдвард. В фильмах и книгах дается аллюзия на образ ангела. Крылья на заднем фоне мы уже видели. Но есть и важные эпизоды спасения Беллы. Сначала от летящей на нее машины на школьной парковке, а после — от мужчин на темной ночной улице. «Я видел все их грязные мысли, Белла». Эдвард идеален. Его семья тоже. А что же другие семьи? Квилеты-оборотни живут стаей, которая скорее напоминает общину, чем нуклеарную мормонскую семью. У Джейкоба нет матери. Она погибает в автокатастрофе вскоре после его рождения. Но ни в книгах, ни в фильмах не сказано, когда это случилось и насколько сильно повлияло на юношу. А его отец, Билли Блэк, прикован к инвалидному креслу в результате диабета. Хоть он и показан как заботливый родитель, но все же Джейкоб, когда начинает превращаться в волка, отдаляется от отца. Ведь Билли никогда не был оборотнем и надеялся, что и его сына минует эта способность. Но возвращение Каллинов в город пробуждает животную натуру квилетов. И после этого Джейкоб оказывается не в семье, а в стае. Что насчет Беллы? Ее родители разведены. Отец, Чарли, живет холостяком в Форксе и целиком погружен в работу полицейским. А мама, Рене, слишком легкомысленная, по словам Беллы, и смущает ее вопросами. Рене. «Послушай, доченька, надеюсь, что после весенних сборов мы переедем во Флориду». Голос из телефонного автомата. «Для продления разговора опустите $1.25». Белла. «Мама, где твой сотовый?» Рене. «Ты только не смейся, я не потеряла адаптер, он убежал. С воплями. Я буквально распугала всю технику». Белла. «Я скучаю». Рене. «О, моя малышка, я тоже скучаю. Как там новая школа? Что за дети? Есть симпатичные парни? Ты завела друзей?» Белла. «Ну, все очень равнодушные. у меня много уроков, я потом перезвоню». По сравнению с идеальными, спокойными и собранными Калинами, чье второе имя — самоконтроль, родители Беллы слишком обычные. Они явно не дотягивают до идеала, к которому девушке хотелось бы стремиться. Если оба родителя не выглядят как примечательные ролевые модели, значит, стоит их найти в ком-то другом. Этим мы можем объяснить тягу Беллы не только к Эдварду, но и к его семье. Пусть не все из них сразу принимают девушку, а отношения с Розали до последнего остаются напряженными. Но путь Беллы был предрешен, подобно тому, как лидеру мормонов явилось откровение. Оно явилось и главной героине. Она хотела стать вампиршей. Искушение и воздержание. Мы уже поговорили о каждом из главных героев «Сумерек». Пришло время обсудить их взаимоотношения. Любовная линия Беллы и Эдварда совсем не похожа на то, как показаны подростковые отношения в современной культуре. Хотя часть элементов все же присутствует. Школьный бал, поездки на машине, прогулки и спасение от хулиганов. Но недостает чего-то важного, а именно физического контакта. Герои едва ли касаются друг друга. Телесность заменяется метафорами. Даже в третьем фильме 2010 года «Сумерки. Сага затмения», когда Эдвард делает предложение Белле, а та убеждает его, что уже больше принадлежит миру вампиров, чем миру людей, физический контакт ограничен скромным объятием. Когда Белла тянется поцеловать героя, то он отвечает ей «после свадьбы». К чему подобное целомудрие? Несмотря на то, что «Сумерки» создавались как подростковое произведение, оно удивительно скромное, почти назидательное. Мало того, что на протяжении 5 фильмов никто не курит, не матерится, не пьет и не пытается бунтовать, так и главные герои ведут себя в лучшей традиции 19 века. Только взгляды и разговоры, ну, не считая ночных посещений через окно без ведома возлюбленной. Это скорее пугающе, чем трогательно. Сама Стефани Майер утверждает, что все 4 книги были основаны на классических историях. Первая часть «Сумерек» 2008 года повторяет сюжет романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение» 1813 года, где Белла и Эдвард сначала презирают и избегают друг друга. Их диалоги полны непонимания, а Эдвард кажется таким же недосягаемым, как мистер Дарси. И технически мы тоже можем сказать о социальной пропасти между будущими возлюбленными, не только в финансовом, но и в видовом плане. Вторая часть «Сумерки. Сага новолуния» 2009 года основана на самой известной пьесе Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» 1594 года. Здесь семьи не вступают в прямую конфронтацию, однако Эдвард сам решает изолироваться от возлюбленной, чтобы не принести ей вреда. А также финал очень схож. Ромео Эдвард решает умереть, думая, что Джульетта Белла мертва. К счастью, в произведении Майер все разрешается благополучно. «Сумерки. Сага затмения» 2010 года перекликается с «Грозовым перевалом» 1847 года Эмили Бронте. Центральным конфликтом третьего фильма становится любовный треугольник и необходимость Белли сделать выбор между вампиром Эдвардом Калленом и оборотнем Джейкобом Блэком. Такое же сложное решение нужно принять и Кэтрин, героине Бронте. Выбрать между опасной и страстной любовью Хитклифа и более человечным, понятным и безопасным Линтоном. Наконец, последняя книга Стефани Майер и 2 последних фильма «Сумерки. Сага. Рассвет. Части 1, 2, 2011-2012 годов» снова отсылают нас к Шекспиру, на этот раз к пьесе «Сон в летнюю ночь» 1594-1596 годов. Кстати, именно на страницах этой книги Элис оставляет послание для Беллы, зная, что только она догадается о подсказке. В обоих произведениях очень много мистики и магии. Конечно, магия всегда существовала в историях о вампире и его возлюбленной, но именно в «Рассвете» мы видим множество даров других персонажей, от способности наводить морок до управления стихией. И, наконец, последний из 5 фильмов о Белле и Эдварде — это единственная картина, у которой есть счастливый конец, подобно тому, как Шекспир завершает свою историю 3 свадьбами в один день. Также «Сон в летнюю ночь» содержит 3 параллельные истории, Поэтому их также три в финале вампирской франшизы. История Каллинов и принятие в их семью Беллы, путь Вальтури, которые вынуждены подстраиваться под новый мир, а также история Ренесми, которую мы видим в детстве, а будущее девочки будет показано через видение Элис. Теперь, когда мы знаем, как много классических произведений лежит в основе, казалось бы, простенькой подростковой истории о вампирах, то можем понять, что она не так проста, какой могла показаться на первый взгляд. Несмотря на классические корни и действительно благородное поведение вампиров-вегетарианцев, есть нечто, что все же выдает в «Сумерках» более современную историю, а именно смешение гендерных ролей, которое случается в отношениях Эдварда и Беллы, когда девушка ведет себя не так, как обычно принято, не стесняется и молчит, а решительно берет инициативу в свои руки. Ведь 104-летний юноша смущается и отвергает настойчивые попытки 17-летней девушки перейти на новый уровень интимности и отношений, хотя, казалось бы, что он там не видел. Часто именно Белла выступает инициатором сближения и физического контакта, в то время как Эдвард его всячески сторонится. С одной стороны, это объясняется его возрастом и старомодным воспитанием, все же ему уже очень давно 17. Но с другой — снова мормонская этика, где половые отношения до брака крайне порицаемы. Белла, которая не принадлежит изначально к идеальной вампирской семье, не умеет сдерживать свои порывы. Она часто тянется поцеловать Эдварда или же манипулирует им вне сексуального контекста. И эта активная роль девушки, хоть и не очень хорошо сочетается с ее общей замкнутостью, делает ее более человечной, близкой к нам. Однако и более легкомысленной. Ведь она не осознает всех последствий, которые могут наступить, если самоконтроль Эдварда ослабнет. Мормонские представления о святости брака не предполагают сексуальных связей до заключения официального союза, и Белла с Эдвардом четко придерживаются этого правила. И кажется, что даже после бракосочетания супружеская жизнь дается им непросто. Сразу же после церемонии Белла и Эдвард уезжают на далекий остров и только там проводят свою первую брачную ночь. В фильме эта сцена показана очень интимной. Хотя юноша сильно смущается, но девушка поддерживает его. Но после случается разлад. Наутро Белла просыпается в комнате, которая пострадала из-за вампирской нечеловеческой силы. Кровать сломана, вокруг летают перья. А Эдвард после подводит ее к зеркалу, чтобы указать на синяки, которые ей оставил. И после он отказывается прикасаться к девушке, несмотря на все ее усилия по соблазнению и постоянную смену одной пижамы на другую. Эдвард остается непреклонен. Но почему? Мы же уже выяснили, что они мормоны. Секс доступен им только после заключения брака. Теперь-то, наконец, все можно и все по правилам. Не совсем. В параграфе об идеальной семье мы говорили про важность принятия Беллы в семью. Но без превращения ее в вампира это невозможно. А если мы проводим параллель между Каллинами и мормонской семьей, то полноценного присоединения к общине не произошло и не произойдет до момента перерождения Беллы. Есть и еще один религиозный момент, который поможет объяснить странное поведение героини. В фильме и книгах Эдвард переживает, что может навредить ей, что интимные отношения между ними не до конца правильные. Если мы обратимся к религиозным воззрениям на супружескую жизнь, то увидим, что секс допустим и желателен только для рождения детей. Но вампиры бесплодны, соответственно, интимные отношения даже после официального вступления в брак — это лишь желание, а не необходимость. Почему тогда все муки совести падают на плечи Эдварда, а Белла весела и беспечна? Именно потому, что он будто принадлежит к более высокой религиозной ступени. Он уже член клана, и нарушение ключевых принципов морали для него болезненно. И также в самом фильме Эдвард ощущает повышенную ответственность за благополучие Беллы, ведь сам он может ей навредить, уничтожив либо ее физическую оболочку, либо запятнав бессмертную душу. Но неужели у нас нет ни одного вампира в Форксе или вне его, который был бы не такой правильный и больше бы соответствовал образу бессмертного и кровожадного существа? У нас есть три неправильных вампира-кочевника, которые не придерживаются вегетарианского образа жизни и будут создавать проблемы для Каллинов и Беллы на протяжении всех фильмов. Это Лорен, Джеймс и Виктория. Тройка противопоставлена оседлым, моногамным и сдержанным Каллинам. Особенно Джеймс и Виктория, которые игнорируют интересы и зону влияния хороших вампиров и любят охотиться на людей. Безопасность для людей внутри Форкса и его окрестностей обеспечена договорами между Квиллотами и Каллинами, который был заключен за много лет до начала истории Беллы и Эдварда. Договор закреплял не только обязательства о ненападении, но и обещание Каллинов не нападать на людей и не обращать никого. Появление тройки бродячих вампиров нарушает гармонию города. Наслаждение Джеймса и Виктории охотой на людей легко считывается как чувственное, почти откровенно сексуальное удовольствие, несдержанность. Это делает их полными антиподами Каллинов, которые воплощают мормонский взгляд на мир с его четкими вечными гендерными ролями, строгим воздержанием до брака и моногамными гетеросексуальными отношениями. Особенно четко это видно, если приглядеться к образу Джеймса. Он наиболее сексуализированный персонаж из всех вампиров, которые нам встретятся за 5 фильмов. Он часто появляется с обнаженным торсом, у него длинные волосы, собранные в хвост. Все остальные мужчины-вампиры ходят с короткими стрижками. Кожаная куртка, обтягивающие джинсы. Мы бы не обращали на его наряд такого внимания, если бы хоть кто-то из семьи Каллинов одевался похожим или любым иным образом, кроме как классически сдержанно. В то время как Каллины выступают идеализированными, почти бесплотными фигурами с небесной аурой, Джеймс, Виктория и Лорен возвращают нас к классическому, первозданному образу вампира — соблазнительного, хищного, запретного. Их существование — вызов мормонскому миру Каллинов с его строгой моралью и четкими границами дозволенного. А от искушения до преступления — один шаг. Первый фильм 2008 года завершается в балетном классе, куда Джеймс заманивает Беллу, но она лишь приманка. На самом деле это все часть сложной игры с оседлыми вампирами Каллинами и с Эдвардом в частности. У Джеймса есть старые счеты с семьей, потому что он когда-то охотился за Элис и потерпел неудачу. Противостояние между хорошими и плохими вампирами, воздержанием и искушением достигает своей кульминации в финальной сцене. Джеймс кусает Беллу, а потом его убивают Каллины. Но Белла уже укушена и вот-вот превратится в вампира. Тогда Карлайл, как самый старший и мудрый, отсылает всех, кроме Эдварда, и просит того высосать яд из раны. Но почему они не позволяют Белле превратиться? Во-первых, все еще договор с Квиллотами. А во-вторых, это свобода выбора. Одной из ключевых ценностей мормонов является свободная воля каждого человека. Белла хотела стать вампиром, но она не давала согласия на превращение Джеймсу. Поэтому время для изменений еще не наступило. И в сцене, когда Эдварду нужно бороться с искушением выпить столь желанную кровь Беллы до конца, Карлайл выступает как его отец или даже духовный наставник. «Эдвард, все, кровь чиста, ты ее убиваешь». «Эдвард, остановись! Остановись, не делай этого!» — говорит он. Конец диалога зрители не видят, так же, как и Белла, которая теряет сознание. После она оказывается в больничной палате, и мы понимаем, что Карлайл сумел унять даже самую сильную вампирскую жажду. Доброта и сдержанность восторжествовала. В последней части истории, в фильме «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2», мы будем видеть вампиров, которые живут иначе, чем Каллины, но никто не будет нарушать правил их территории, как бы им ни хотелось. Поэтому тройка Лорена, Джеймса и Виктории оказывается самой бунтарской. Именно поэтому наказывается наиболее жестоко. Сдержанность и праведность Каллинов снова победила.